Что губит Костю? Брюзгливо рассуждает Семен Гаврилович, тусклым взглядом упираясь куда-то в пространство. Его губит мама и губит папа. Мама губит его любовью, папа, пусть земля ему будет пухом, он спился, губит его своими генами. При таких генах Косте для воспитания нужна не мама, а николаевский фельдфебель с розгами. Это уж я вам говорю. Иначе получится не человек, а комок грязи. Что постепенно и случилось. А Косте сейчас можно только испачкаться. И каждый человек ищет для себя подходящую среду обитания. Вы заметили? И чаще всего дурная компания не засасывает, а привлекает. Уверяю вас, вы, кажется, учитель. Откуда вы знаете? Изумляюсь я. А? Откуда? Откуда только теперь не поступает информация, знаете? Так вот, слушайте меня, и вы станете, не скажу умнее, но мудрее. Это уж точно. Костя — это тоже продукт, вы понимаете? И он тоже учился когда-то в школе. А сейчас Костя нашел себе такую среду, где один красивее другого, я вам доложу. Возьмите хоть бы этого пропойцу Мотьку, нашего водопроводчика. Вы думаете, почему у нас тут все краны текут, и горячая вода то идет, то нет? А потому что ведает этим всем вечно пьяный Мотька. Когда у него, не дай бог, откроется наконец язва, у нас горячая вода будет без перебоя. Это я вам говорю. А пока я не могу провести соревнования по плаванию. Наша беседа подходит к концу, и я самым сердечным образом прощаюсь с Семеном Гавриловичем. Более содержательного собеседника я тут еще не встречал. Это просто счастье, что меня осенило побеседовать с ним. Под вечер возле старинного здания грязелечебницы у меня происходит встреча с Дагиром. В центре нашего внимания теперь только Костя. Дагир, конечно, знает его. Я прошу только уточнить, был ли Костя 2 недели назад в Москве, а также каков его образ жизни сейчас, где бывает, с кем встречается. И вот еще что. Не трогай Мотьку, им я сам займусь. Я думаю о неведомом мне Косте, подонке и воре, который, по всей вероятности, окажется теперь еще и убийцей. Думаю о том, как дорого обошлось трусливое, возможно, и карьеристское нежелание поднимать шум вокруг его кражи. И, между прочим, этому мог бы помешать даже такой незаметный человек, как Семен Гаврилович. Откажись он подписать фальшивый акт. И тогда Костя уже 1,5 года сидел бы под замком в колонии. И сегодня не ждала бы Костю кара 100 раз страшнее, чем за ту кражу в санатории. Но Вера, главная Вера, она была бы сейчас жива. На следующее утро в дальнем коридоре 1-го этажа я нахожу узенькую дверь и по гудящей металлической лестнице спускаюсь вниз в подвал. По сторонам тянутся какие-то складские помещения. Душно, жарко. Толкаю, наконец, какую-то дверь и попадаю в котельную. В топках огромных котлов ревет пламя, пол завален углем. Двое чумазых полуголых парней кричат мне что-то, сверкая белками глаз и белозубыми улыбками. Я в ответ тоже улыбаюсь и машу рукой, давая понять, что попал не туда, куда надо. Иду дальше по темному коридору и, наконец, добираюсь до слесарной мастерской. Острый запах металла — вот первое, что я ощущаю. Длинный, обитый железом стол, тиски, маленький токарный станок у стены, полки с инструментами, какие-то горы железок на столе. А в дальнем углу я вижу продавленную металлическую раскладушку с грязной подушкой и рваным ватным одеялом. Около стола на высоком табурете сидит вихрастый парень в перепачканной, замасленной до металлического блеска темной рубахе с закатанными рукавами и, покуривая, с любопытством смотрит на меня круглыми, как у совы, глазами. «Привет», — говорю я. «Ну, привет», — отвечает парень. «Мне бы Мотю». «Это еще зачем? Кран течет». «Хе, пусть заявку подают». «А может, я Моте рублевку хочу дать, чтоб сразу починил», — усмехаюсь я. «Почем ты знаешь?» «Рублевку?» — оживляется парень. «Ну давай, я Мотька». «Что ж ты сразу не признался?» «Мало ли», — туманно откликается Мотька и, шмыгнув носом, оценивающе смотрит на меня. «Тебе верно только кран починить? Или чего еще?» «А какая же от тебя еще польза?» «Может, что купить хочешь?» Слева Мотька, выжидающий, лукаво уставился в меня своими круглыми совиными глазищами.